Глава 15. Кто бы мог подумать, что я так быстро забуду про все проблемы, едва над трактиром нависнет угроза разорения. Даже драконище больше не казался мне большим и страшным хищником. И теперь я совсем перестала бояться его прихода. Ну а чего мне его бояться? Что он может мне сделать? Продаст? Так меня для начала Таси выкупить нужно, а она меня не отдаст. Если я, конечно, не облажаюсь и не испорчу все. Только что я могу предпринять? Как я должна расширить помещение и при этом продолжить работу? Это ведь невозможно. Если начать ремонт, нам придется закрыть трактиры. И где я возьму толковых сотрудников? Ведь дело не только в посадочных местах. Я просто не справлюсь с таким количеством готовки. Я пыталась не думать о грустном и просто сосредоточиться на своей работе. Но только это оказалось не так уж и просто. Как только обед закончился, я стала на автомате убирать зал, отправив девочек мыть посуду. Протирая столы, я только и думала о том, как мне выкрутиться из сложившейся ситуации. Конечно, тот мужчина мог просто пугать меня, чтобы выбить для себя постоянное место за столом. Но что, если он говорил правду? «И снова здравствуйте», — прозвучал от двери мужской голос. «Теперь мы можем поговорить». Я вскинула голову и хмуро взглянула на драконищу, застывшего в дверях. Он расслабленно прислонился плечом к косяку и заинтересованно наблюдал за тем, что я делаю. «Колина нет!» — буркнула я и продолжила мыть столы. «И это прекрасно!» — усмехнулся мужчина. «Я не собирался встречаться со зверёнышем, я хотел поговорить с тобой». «Нам не о чем разговаривать, и прекратите обзывать моего жениха!» «Ошибаешься», — протянул дракон и, мягко оттолкнувшись от косяка, начал приближаться. «Думаешь, я поверил в ваш спектакль? Что-то теперь его невеста и у вас все серьезно. Я же не идиот». «Сказал тот, кто продал свою невесту первому встречному», — буркнула я. «Это ты обо мне?» — нахмурился мужчина, останавливаясь. «Ну не о себе же!» Разозлилась я и, отбросив в сторону тряпку, уставилась на несостоявшегося жениха. «Нам не о чем разговаривать. Все кончено. Я теперь принадлежу другому и ничего менять не намерена». «У меня не было выбора», — стал он оправдываться. «Ты обычная женщина. И все вы ведете себя одинаково, стоит вам заполучить себе истинного». «А ты-то откуда можешь знать, как бы я себя повела?» — грубо спросила я, тяжело вздохнув. «Ты даже познакомиться не решился, но успел навешать на меня ярлыков и решить, что я стану делать после свадьбы». «А мне и не нужно было знакомиться», — фыркнул он, откинув с лица прядь волос. «Я и без того знаю, что произошло бы дальше. Получив надо мной власть, ты бы слетела с катушек и превратила меня в своего раба, а я не хочу в рабство». «Поэтому ты сделал рабыней меня». Криво улыбнулась я и, скрестив руки на груди, смерила мужчину равнодушным взглядом. «Зачем ты пришел?» «Чтобы вернуть себя», — сразу ответил мужчина. «И в чем логика?» — заломила я бровь. «Для чего нужно было меня продавать изначально?» «Я хотел убедиться, что ты не такая, как остальные», — произнес он. «Убедился?» «Да, убедился», — подтвердил он. «И теперь готов связать свою жизнь с тобой». «Ну и гораздо же он врать, ведь даже не покраснел. А я ведь в курсе того, что ему нужно на самом деле. Ему просто хочется выкачать из меня магию. Именно для этого он также желает меня вернуть». «Ты ошибся», — буркнула я и, подхватив тряпку, продолжила уборку. «Теперь я такая же, как и все, и если ты вернешь метку, я сделаю все, чтобы ты пожалел о том, что сделал со мной». «О чем это ты?» — нахмурился мужчина. «Все ты прекрасно понял», — покачала я головой. «Не нужно притворяться. Выкупишь меня, и твоя жизнь превратится в сущий кошмар». Пару минут мужчина просто гипнотизировал меня взглядом, а потом отступил и, криво усмехнувшись, махнул рукой в мою сторону. «Ладно, Виверна с тобой», — хмыкнул он. «Дам тебе время подумать. Если не согласишься, тебе же будет хуже. И учти, я припас противоядия от твоей зверушки». «Угу», — кивнула я. «От одной? Просто у меня их очень много. Лучше тебе накачаться этим противоядием под самое не могу. иначе не поможет». Бросив на драконище смеющийся взгляд, я откинула волосы за спину и гордо прошествовала на кухню. Я не планировала просто отсиживаться в ожидании, когда этот гад уйдет. У меня везде была припасена работа, поэтому, оказавшись на кухне, я сразу принялась за приготовление ужина. Да вот только стоило мне взять в руки нож, как я заметила, что мои пальцы слегка подрагивают. «Ну, так точно не пойдет», — отложив нож, прошептала я. «Нельзя в таком состоянии готовить. Девочки, давайте я посуду домой, а вы пока почистите овощи». Близняшки дружно кивнули и бросились исполнять поручения, а я перешла к раковине и принялась намывать оставшуюся посуду. Только визитов драконище этому дню оказалось мало, поэтому спустя минут 10 дверь в кухню отворилась, и в помещение заглянула довольно молодая женщина. На вид незнакомки было не больше 40 лет, чистая кожа с легким румянцем, ясные глаза и совершенно невообразимая прическа, если это спутанное гнездо из волос можно было назвать прической. «Добрый день», — протянула я, уставившись на женщину. «Добрый», — закивала женщина. «Я могу увидеть хозяйку». «А по какому вопросу?» — прищурилась я, рассматривая незваную гостью. «Вроде не выглядит слишком уж богатой, значит, не по мою душу явилась. Ну, в смысле, не для того, чтобы меня купить. Да и откуда ей вообще знать, что в этом трактире есть истинное? Не мог же Колин нас предать? А что, если драконище всем рассказал? Он ведь тот еще гад». Но даже если теперь весь город в курсе того, что Тася меня купила, это еще не значит, что все сейчас побегут предлагать ей деньги. Для того, чтобы выкупить истину, нужно иметь немалое состояние. «Так зачем вы пришли?» — повторила я свой вопрос. «Я бы все же хотела обсудить это с хозяйкой», — замялась незнакомка, опустив взгляд. «Вы с ней разговариваете?» — потянувшись к висящему на поясе полотенцу, протянула я. «Так что вам нужно?» «Мы можем поговорить без свидетелей?» — спросила женщина, указав взглядом на близняшек, занимающихся чисткой овощей. «Пожалуйста». Я тяжело вздохнула и, вытерев руки, вышла из кухни. Присев за ближайший стол, выжидательно уставилась на незнакомку. «Простите, что я так внезапно явилась?» — сложив руки в замок, произнесла она. «Мне нужна небольшая помощь». «Помощь? О чем это вы?» — поторопила я ее. «Вы не могли бы сосредоточиться, у меня работы много, а вы так и не смогли озвучить цель визита». «Да, простите еще раз», — закивала женщина. «Дело в том, что ваше заведение стало очень популярным, и все хотят пообедать именно у вас. Я никого не виню, даже, наверное, рада за вас. Но дело в том, что у меня и так доходы оставляли желать лучшего, а теперь я даже на налоги наскрести не могу, а у меня дети». Я почувствовала укол совести, но лишь на одно мгновение. «Мне себя пожалеть нужно. Если сбавлю обороты, пострадаю. И это ведь не моя вина на самом деле. Я просто желаю выжить и хочу уберечь себя от дальнейшей продажи. Это все драконище виноват. Если бы он меня не продал, ничего этого бы не случилось». «Я бы не начала помогать Тасе и не сделала ее трактир лучшим в городе. И я бы сейчас не смотрела на нашу почти разорившуюся конкурентку». «Я не прошу вас раскрыть мне все секреты», — зачастила женщина, вскинув взгляд. «Просто на вашей двери висит объявление, что вы покупаете продукты у господина Тодрика. И я к нему сходила и приготовила обед из того, что купила у него. Но это не помогло. Шахтеры с трудом смогли проглотить мою варево, и с каждым днем у меня все меньше посетителей». «А для себя вы также готовите? Детей такими же похлебками кормите?» — вздохнув, спросила я. «Неужели вас мамы не научили варить суп?» «Так я по ее рецептам и стряпаю», — развела женщина руками. «Значит, дело не в продуктах. К сожалению, не только в них», — кивнула я. «Но они тоже очень важны». «Похоже, я обречена», — горько усмехнулась наша конкурентка. «Значит, нам с детьми придется переехать из этого города, а денег у нас нет». «Вы можете продать свой трактир», — произнесла я. «Да кто же его теперь купит?» — отмахнулась она, горько усмехнувшись. «Раньше сюда со всего мира съезжались трактирщики, чтобы заработать. А теперь скоро здесь никого не останется, кроме вас. Много кто из моих знакомых уже начал паковать вещи». И вот тут я реально испугалась. Это как, никого не останется? А кто будет кормить тех, кому не хватило места в нашем заведении? Нас же просто сожгут вместе с этим трактиром, озверевшие от голода шахтеры. Нет уж, на такое я точно не согласна. Вот уж не думала, что этот день может стать еще хуже. Думай, Юля, думай. Что-то ведь можно предпринять. Просто пошевели извилинами. Так, а что если... «Похоже, у меня есть идея, как вам помочь», — произнесла я, взглянув на женщину. «Но вам придется непросто». «Я сделаю что угодно», — кивнула она с надеждой, взглянув на меня. «Все, что скажете. Меня, кстати, Веста зовут, а вас?» «Каролина», — представилась я. «Приходите сегодня после ужина. Нам есть что обсудить, и разговор будет не из легких». Я понимала, что у меня нет никакого права принимать решение, не посоветовавшись с Колином. Я же вроде как рабыня. Но смысла тянуть время не было. Я не могла позволить всем местным трактирщикам разбежаться. У меня рук не хватит, чтобы приготовить еду на всех работяг. Но и разбрасываться своими секретами я не стану. Если все трактиры станут работать по типу нашего, уже через неделю у нас не окажется посетителей. И что мне делать в этой ситуации? Сидеть и ждать, когда придет Колин, чтобы поговорить с ним и спросить у него разрешения помочь конкурентке? Это же бред, он никогда на это не пойдет. И я сама вряд ли соглашусь помогать безвозмездно. Но что тогда я могу предпринять? У меня нет денег, чтобы выкупить трактир. Да, верно. У меня нет. Но, возможно, есть у Колина. Он же типа дракона, а они очень любят золото. Значит, у него точно должны быть средства на то, чтобы купить чужой трактир. И он обязательно купит. Особенно после того, как я ему расскажу о том, что мне сказал тот шахтер. Да вот только у моего временного хозяина на этот счет было совсем другое мнение. «Нет, Каролина, мы не станем покупать ее трактир», — сразу же заявил Колин, едва я успела озвучить свое предположение. «Но почему?» — воскликнула я, уставившись на мужчину. «Ты сама сказала, что у нее дети», — напомнил Колин. «У нее, кроме этого трактира, ничего нет. Мы не можем так поступить. Не можем лишить ее единственного имущества». Я хмуро взглянула на брюнета, понимая, что сама я об этом не подумала. Обрадовалась, что смогу урвать трактир этой несчастной женщины за копейки, и даже не вспомнила о ее детях. И когда я успела стать такой чёрствой? Неужели мне так вскружила голову гипотетическая прибыль? Хорошо, что Колин, в отличие от меня, оставался человеком с принципами. Ведь и если бы он меня не остановил, я бы потом никогда себя не простила. Как мне вообще это в голову пришло? Да, я полностью зависима от посторонних людей, но это ведь не значит, что мне нужно превращаться в настоящую сволочь. У Весты есть дети, которых она должна содержать. А ведь она совсем одна, и помочь ей некому. Я должна понимать ее как никто другой. У меня самой на руках трактир, две помощницы и дракон, точнее, Колин, который даже не подозревает, как ему нужна моя помощь. Да я и сама об этом пока не подозреваю. «Хорошо», — кивнула я, — «ты прав. Я действительно не должна была даже предлагать подобное. Просто я запаниковала». «Из-за чего?» — нахмурился мужчина с тревогой, взглянув на меня. «Что еще случилось? Мой брат, он снова был здесь. Что он тебе сказал?» «Да, он приходил», — отмахнулась я. «Но дело не в нем. Я боюсь, что другие трактирщики разбегутся, и мы останемся здесь совсем одни». «Все точно не разбегутся», — возразил Колин. «Но наживаться на чужом несчастье мы точно не станем. В мире и так полно несправедливости». «Не думала, что ты такой». «Какой?» — улыбнулся мужчина. «Добрый», — ответила я и отвела взгляд. «Ты вроде сам хочешь прибрать к рукам чужое имущество». «Нет, это не чужое», — качнул он головой. «Это мое по праву». «Ну ладно», — вздохнула я. «Твое так твое. Расскажешь, что именно у вас с братом приключилось. Может, я смогу помочь?» «Давай отложим этот разговор на потом», — ответил он. «Сейчас нужно придумать, как помочь твоей новой подруге». «А я уже придумала», — усмехнулась я. «Ты ты прав, я не должна была предлагать выкупить трактир Весты. Есть прекрасный способ превратить конкурентов в союзников и даже заработать». «И как ты собираешься это сделать?» — нахмурился Колин. «Станешь работать на два трактира?» «Нет», — широко улыбнулась я, хитро сощурив глаза. «Это трактир Весты будет работать на нас. Но не переживай, она тоже сможет неплохо заработать. Но мне понадобится твоя помощь». «И что я должен сделать?» «Нужны толковые работники вроде наших близняшек», — ответила я. «Ты ведь так и не признался, где взял этих девочек». «Хорошо», — кивнул Колин. «Что-то еще?» «Да, закажи еще одну вывеску», — попросила я. «Точно такую же, как сделали нам».